Фосфорные спички требовали крайне осторожного обращения, поэтому каждую отдельную палочку пришлось оборачивать в бумагу и расфасовывать в металлические коробки. Тут как раз пригодилась гальванизация, упаковка получалась не только удобной, но еще красивой и долговечной. Последнее натолкнуло на мысль организовать производство разного рода хромированной и омедненной тары, но это было несколько позже. Что же касается фосфорных спичек, то при таком подходе по-настоящему массовым продуктом стать они, конечно же, не могли, слишком высокой выходила цена изделия, что, впрочем, не помешало им занять свою узкую нишу на рынке приспособ для добычи огня. Особенно спички оценили курящие люди, которым теперь добывать огонь буквально на ходу стало гораздо проще. Продолжала расширяться наша канцелярская номенклатура, был построен здоровенный паровой пресс для вытягивания капсулей. Для меня стало натуральным открытием то, что паровые машины тут уже потихоньку используются, хоть и чаще всего для откачки воды из шахт. Мне понадобилось всего лишь подать идею Кулибину о том, что силой пара можно делать совершенно разную работу, и тот сделал все практически без моего вмешательства. Конструкция была, конечно, примитивной да нельзя. Очень не хватало привычных резиновых прокладок и нормальных смазочных материалов, а расход угля у этого монстра мог вызвать инфаркт у любого бухгалтера. Честно говоря, сильно сомневаюсь, что, учитывая все вышеперечисленные, а также регулярные поломки паровика, в нем был какой-то реальный экономический смысл, скорее наоборот, сплошное разорение. Однако, я, как уже говорилось, старался работать на будущее, и своя школа производства паровых машин нужна была мне как воздух. В любом случае еще предстояло тысячи верст железных дорог строить, связывать север с югом и восток с западом. Не могу же я позволить по отечественным рельсам бегать импортным локомотивом. Ники, когда мне передали, что император желает видеть меня за завтраком, в душе тревожно ёкнуло. Александр предпочитал начинать день в тиши и не решать никаких серьезных вопросов по утрам, тем более что утро у него, как и многих других представителей высшего света, начиналось гораздо позже, чем у меня, часов в 10-11. Поэтому такое приглашение изрядно выбивалось из привычной картины наших взаимоотношений. «Доброе утро», — поприветствовал я брата, отдельно кивнул Елизавете Алексеевне, после чего сел на учтиво отодвинутый для меня лакеем стул. На столе визуальной доминантой возвышался самовар, из которого мне тут же организовали пол-литровую кружку чая. Кроме того, нехитрый императорский семейный завтрак предлагал на выбор булочки с маслом, нарезанный сыр, ломти буженины и какой-то паштет. Из сладкого присутствовала розочка с вареньем, печенье и, что особенно приятно, шоколадные конфеты, до коих императрица по слухам стала большой охотницей. «Нам срочно нужно поговорить». Александр был в прекрасном настроении и просто расплывался в улыбке. «Ты уже взрослый, как-никак 14 лет, и ты хочешь поговорить со мной о том, откуда берутся дети?» Нервно и немного неуклюже от такого захода схохмил я. Судя по тому, как опешил брат, а невестка прыснула в кулачик, шутка удалась. Нет, немного растерялся император. Я совсем не об этом. На самом деле, половой вопрос к этому времени уже, что называется, встал в полный рост. Если лет примерно до 13 о женщинах я тосковал скорее умозрительно, по старой памяти и ничего внутри на эти мысли не отзывалось, то теперь совершенно определенная тягость внизу стала моим постоянным спутником. Страшно даже представить, как я все это терпел в прошлой жизни до 17 лет. Осторожные попытки выяснить, как обстоят тут дела с легкими ни к чему не обязывающими интрижками, результата не дали. Семен Романович только предупредил, чтобы я не вздумал лезть к молодым девицам, если, мол, скандалы мне лишние не нужны. Алекс хочет сказать, вернув себе невозмутимость, подала голос Елизавета Алексеевна, что тебе пора выходить в свет. Мы все понимаем, что ты очень занят, и, видимо, намеренно избегаешь этой стороны общественной жизни, однако боюсь, без общения со двором, все равно обойтись не получится. Да, именно так, перехватил инициативу Александр, тебе пора показать себя людям. Меня уже спрашивали, почему я прячу от ближайших друзей своего младшего брата, о котором в столице ходит так много слухов. Ну, предположим, от ближайших я совершенно не прячусь. С Михаилом Михайловичем мы каждую неделю видимся. С Алексеем Андреевичем тоже. Регулярно. Ты понимаешь, о чем я говорю, отмахнулся брат. В общем, вопрос это уже решенный. Я хочу тебя видеть на этом рождественском балу. И постарайся не довести никого до удара. Я уверен, что у тебя получится сдерживать свои юношеские порывы. Вот тебе, бабушка и Юрьев день. Глава 26. Первый свой бал, честно признаюсь, помню плохо. Никогда не был любителем таких развлечений, хотя танцами как таковым занимался в прошлой жизни достаточно долго, но не полонизом, конечно, и не минуэтом, да еще и волновался, откровенно говоря, изрядно. Нет, не того, что сделаю что-то не так или опозорюсь по незнанию. Все же меня так или иначе учили эти 14 лет, и теоретическую подготовку я получил самую лучшую. А вот нырять в светскую жизнь, знакомиться с большим количеством новых людей, которым обязательно будет от меня что-то нужно, и которые захотят использовать молодого, но перспективного великого князя в своих играх, не хотелось совершенно. Ситуация осложнялась тем, что поскольку мне было еще только 14 лет, бал это был так называемый детский, оказывается, были тут и такие. То есть с одной стороны я не рисковал слишком сильно засветиться перед всем столичным бомондом, с другой стороны, рисковал стать самым главным свадебным генералом на этом празднике жизни. Золото и парча, убранство колонного зала Зимнего дворца, громкая музыка, жутчайшая смесь запахов, состоящая из десятков видов духов, человеческого пота и еще бог знает чего, мелькающие адским калейдоскопом детские и уже не очень лица, подходящие для знакомства. Все эти мундиры и фраки, украшенные шитьем, огромные шуршащие по полу платья, мерцающие в свечном свете сотнями и сотнями каких-то блестяшек, череда имен и фамилий незнакомых людей, большую часть которых я так или иначе встречал в учебниках истории, но хоть убей не вспомню лица их обладателей, постоянная нехватка кислорода в душно натопленном помещении и, конечно, оттоптанные к концу вечера ноги. Все это дополнялось тем, что на детский бал, больше, по правде говоря, похожий на утренник в младшей школе, пускали не только подростков 13, 14, 15 лет, но еще и совсем детей, которые бегали, кричали, и больше уделяли время поеданию сладостей, чем непосредственно танцам. Моя попытка улизнуть при этом, предпринятая сразу после осознания всей глубины той задницы, в которую попал, была решительно пресечена Александром, выступающим в качестве хозяина вечера. У брата, у которого со своими детьми все было не слишком радужно, во всяком случае это касалось официальных отпрысков, к этой братии была определенная слабость, и он не слишком стеснялся ее демонстрировать. «Терпи», — уголком рта прошипел мне император, когда я, сумев вырваться из девичьего плена, они меня чуть на сувениры не порвали, во всяком случае треск моего измайловского мундира я слышал совершенно четко. «Это чтобы ты представлял, что тебе ждет в будущем. Балы и общение с людьми — такая же неотъемлемая часть жизни императора, как и управление чиновниками. Ты же нацелился в будущем трон занять, терпи». Как я в итоге понял, все мероприятие было затеяно исключительно ради меня, чтобы мне жизнь медом не казалась. Ни до, ни после ничего подобного в Зимнем дворце не практиковалось, так что у меня было еще года 2-3 на то, чтобы морально подготовиться к подобным балам только во взрослом исполнении в будущем. Хотя я, конечно же, предпочел бы готовиться лет 200-300, была б моя на то воля. 11-й год особых изменений в европейской политике не принес. Наполеон продолжал воевать с переменным успехом в Испании, теряя солдат и вваливая в это дело кучу средств без какого-то видимого результата. Любой более-менее крупный французский контингент вполне мог пройти Испанию насквозь, беря города и распугивая вооруженные силы местных. Однако никакой пользы это не приносило. Едва французы уходили дальше, как за их спиной тут же поднималось восстание, вышвыривающие оставленный гарнизон из города. Эти кошки-мышки в условиях практически отсутствующего снабжения и активного сопротивления простого народа делали саму теоретическую возможность победы весьма призрачной, хотя привыкший к постоянным победам Наполеон в тот момент этого осознать еще был не способен. В Пруссии меж тем происходили тектонические сдвиги, связанные с очередным поражением от Франции. Вторая за 3 года громадная контрибуция – потеря территории и ограничение суверенитета — привели к перестановкам при дворе и приходу понимания необходимости реформ, как в военной, так и в гражданской сфере. Блюхера, считавшегося главным ненавистником Бонапарта, в том числе и за это он в 1909 году был назначен командовать прусскими силами в прошедшей войне, тут же отправили в отставку. В начале 1911 года под руководством Шарнхорста и Гнезенау в Пруссии была запущена военная реформа по образцу Франции и Австрии, дающая возможность сформировать достаточное для длительной войны количество резервов. Я в этом плане мог им только позавидовать. Чтобы протолкнуть нечто подобное в Российской империи, видимо, тоже требовалось проиграть 2-3 войны. Пойти на это я, по понятным причинам, не мог, а значит в ближайшие годы что-то сделать с рекрутчиной не представлялось возможным. В лучшем случае уменьшить срок службы хотя бы лет до 10-15, то вероятнее всего только после победы над Наполеоном. Впрочем, у пруссаков все было тоже совсем не так благостно. Реформы наталкивались одновременно на нехватку средств, контрибуция, разорение и все такое, и на противодействие одновременно со стороны Франции, которой усиление поверженного врага было совсем не в кассу, и со стороны внутренних сил, видящих в этом посягательство на собственную власть. В общем, бардак в прусских вооруженных силах в ближайшее время ожидался более чем порядочный. Австрия после поражения, также не имеющая особого пространства для маневра на европейской арене, согласилась отдать одну из своих принцесс в жены Наполеону. Как же я матерился, когда об этом узнал. Казалось бы, уже предсказал такое развитие событий, разжевал и разложил по полочкам, в том числе и объяснив, впрочем, это как раз было очевидно, чем грозит такое сближение непосредственно России. Казалось бы, что проще, предложи Бонапарту руку Анны. Не сейчас, пусть подождет пару лет до достижения ею 17, тем более, что не так уж много ждать осталось. На этом ведь можно было столько политических вистов наиграть. Очевидно, что стычка между Францией и Россией случится все равно. Наполеон не простит нам бездействия в последней войне, да и с англичанами мы к этому времени уже торговали чуть ли не в открытую, но лишний год-два на подготовку, когда как раз в это время у нас проходит перевооружение армии. Неужели это не очевидно? В общем, вместе с рукой Марии Луизы Австрийской Бонапарт получил еще и союз с этим государством. Не слишком, вероятно, прочный, но крайне опасный для нас. В тот день я инспектировал свои механические цеха. Ну как инспектировал? Для общего понимания ситуации мне чаще всего было вполне достаточно документарных отчетов, благо производство было не настолько сложное, чтобы какие-то злоупотребления или там воровство можно было спрятать на двух листах, заполненных цифрами таблиц. Потребленные ресурсы, траты на персонал, процент брака и самое главное, количество готовой продукции, все в целом сходилось. Да и не сказать, что у меня уж очень наметанный глаз, чтобы им осматривать свои владения и сходу находить недостатки, скорее мне было просто интересно лишний раз пообщаться с Иваном Петровичем Кулибиным, персонажем полуисторическим, полумифическим, чье имя в будущем стало, или станет, нарицательным. При живом общении механик производил смешанное впечатление. Было видно, что время не пожалело его тело, изрядно потрепав за долгую по местным меркам 75-летнюю жизнь. Сгорбленная спина, шаркающая походка, глубокие морщины, прорезавшие лицо. И вместе с этим ум этому выдающемуся человеку удалось удивительным образом сохранить ясным. При разговоре с ним не было и малейшего намека на старческие изменения психики. Можно было только позавидовать. «Что скажешь, Иван Васильевич, как тебе такая лажа?» Мы стояли возле стола, на котором лежало десяток переделанных ружей, к которым мастера привинтили лажа разных форм, более изогнутые, менее изогнутые, даже с пистолетной рукоятью. Меня всегда удивлял подход местных к производству оружия, который совершенно не учитывал удобство стрелка, при том, что особой разницы в цене или сложности производства на первый взгляд видно не было. Вообще с деревом в эти времена работать умели, в отличие от того же металла, например. Необычно, Авдеев, выступающий в качестве эксперта для отбора наиболее перспективных образцов, которые мы впоследствии собирались отдать на полноценные испытания, взял со стола ружье как раз с пистолетной рукоятью и, уверенно вложившись в него, прицелился в стену. Ну как прицелился, особенных-то как раз прицельных приспособлений на гладкоствольных ружьях никто не делал, смысла не было, но скорее удобно, чем нет. Хотя, наверное, для штыкового боя не очень, да и по цене как раз этот вариант изрядно дороже получается, подал голос Кулибин, тоже подошедший посмотреть на первичный отбор. Энергии в старике хватало на троих молодых, и далеко не всегда удавалось направлять ее в конструктивное русло. Достаточно только глянуть на список его изобретений, совершенных за длинную-длинную жизнь. Где-то в дальнем углу помещения что-то грюкнуло и зашипело, Там рабочие Ивана Петровича чинили вновь навернувшийся паровик. Лично я считал, что уже пора закончить мучить отработавший свое выкидыш технической мысли и попробовать изготовить новый с учетом наработанного опыта, а этот отправить в технический музей. Однако сам глава нашего КБ еще хотел немного повозиться со своей игрушкой, мотивируя свои действия необходимостью обучения молодых криворуких рабочих. А по остальным что? Есть вообще смысл заморачиваться? Пожалуй, что и есть. Авдеев отработанным движением поставил ружье вертикально, как будто собирался его заряжать, выдернул шомпол, крутанул его между пальцев, вставил его обратно на место, после чего вновь приложился к оружию. Я, кстати, давно хотел спросить, Николай Павлович, а почему для обычных ружей не переделать пулелейки под коническую пулю с выемкой, как на штуцерах? Понятно, что сходной точности и дальности оно не даст, однако хуже уж точно не будет. От этого вопроса меня как молнией пробило. А действительно, почему? Я заглянул в глубины памяти, пытаясь раздобыть там нужную информацию о подобных пулях для гладкоствольных ружей в нашей истории. Было такое или нет? Вроде было. А почему я тогда только в штуцера уперся, которых во всей армии несколько тысяч штук с трудом наберется? Очевидно же, что разницу все равно делает средний рядовой пехотный Ваня. И именно о его вооружении стоит думать в первую очередь. Удивительные порой психика выдает коленца. Настоящая техническая дальнозоркость, когда более сложные и затратные решения видишь, а лежащие на поверхности простые, нет. В итоге в середине 2011 года вместе с переделанными под капсюль ружьями в армию стали поступать и новые пулелейки. Продолговатые пули прекрасно подходили для формирования из них, отмеренной порцией пороха и куска пропитанной селитрой бумаги таких себе эрзац патронов, которые при использовании капсюля можно было забрасывать в ствол ружья целиком. Силы детонации капли гремучей ртути было достаточно, чтобы поджечь такой патрон без высыпания пороха. Достаточно было только чуть потыкать шомполом, чтобы слегка расплющить пулю, насадить капсюль на брандтрубку и можно было стрелять. Чуть позже, даже не с моей подачи, я этот момент опять же совершенно упустил. Армейцы дошли до того, что такое новшество позволяет перезаряжать ружья в лежачем положении, и уже вот это повлияло на тактику ведения боя более чем значительно. А вы сами знакомы с Николаем Никитичем? Под стук колес о брусчатку задал я вопрос Воронцову. Шапочно, мотнул головой Семен Романович, пересекались несколько раз, не более. Демидовы крайне неохотно переезжают куда-нибудь из Москвы, а я так и вовсе немалую часть жизни провел в Лондоне. Мне что-то нужно знать помимо, так сказать, его официальной биографии. Карета качнулась на повороте, за окном мелькнули солнечные зайчики, отраженные от вод фонтанки. В столицу пришло тепло, вытесняя чертову сырость, неизменную спутницу петербуржцев 7 месяцев из 12, или 8, тут уж как повезет. В молодости был жутким транжирой, последние годы радикально поменял свои взгляды на то, как нужно тратить деньги, и считается достаточно прижимистым человеком. Жертвовать на благотворительность серьезные суммы ему это, однако, не мешает. Ах, черт побери, колесо кареты угодило в выбоину и всю конструкцию изрядно тряхнуло. Молодой человек, некоторые вещи, к счастью, оставались неизменными. Следите за языком. Что же касается Николая Никитича, дело не в том, что он уже понемногу готовится к земле и озаботился достойным посмертием. Не стоит обманываться его показными широкими жестами, одновременно с этим он остается весьма жестким дельцом, который не поморщившись пообедает конкурентам, и сердце его ничуть не дрогнет. Отлично, я кивнул, вызвав недоумение на лице Семена Романовича. Именно такой человек мне и нужен. Карета подъехала к четырехэтажному зданию с богато украшенным фасадом. Хозяин явно был поклонником классической греческой культуры, во всяком случае атланты, держащие фронтон дома, намекали именно на это. К карете подскочил лакей в расшитой золотом ливрее и услужливо открыл дверь. «Ваше императорское высочество, Николай Никитич ждет вас», — с почтительным полупоклоном произнес слуга, когда я спрыгнул на землю. Сам заводчик встречал нас на пороге. Несмотря на свои богатейшие капиталы, Демидовы особых титулов за 100 лет служения государству не снискали, и великие князья заезжали к ним в гости не так чтобы уж очень часто. После короткого приветствия, выразившегося в многословном выражении верноподданнических чувств, хозяин дома пригласил нас в курительную комнату, где на столе уже стоял здоровенный, блестящий медными боками самовар. Ну да, узнать о моих привычках выпивать по несколько чашек китайского чая в день было не так уж сложно. Достаточно иметь уши и глаза, а также некоторое количество мозгов, чтобы знать, куда их направлять. Итак, Николай Павлович, после обязательного разговора ни о чем, надо сказать, не слишком длинного, решил перейти к самому главному Демидов. Я предельно польщен интересом такого молодого, но без сомнения наделенного всяческими талантами человека, тем более брата государя. Но вам бы хотелось узнать, чем этот интерес вызван? Так, закончил я за промышленника фразу. Истинно так, склонил голову мужчина. Видите ли, Николай Никитич, последние 5 лет, как бы это странно ни звучало, я в меру своих невеликих сил занимаюсь развитием промышленности в России вообще и в Петербурге, в частности. Без ложной скромности скажу, достиг в этом определенных успехов. Ну какая скромность, всплеснул руками Демидов, явно пытавшийся отыгрывать роль такого себе доброго дядюшки, что, впрочем, получалось у него не слишком убедительно, учитывая не такой уж великий возраст. В 1811 году Демидову не было еще 40. У меня дома слуги поджигают ваши свечи, вашими же спичками, а дети мои с удовольствием поедают выделанный на вашей же фабрике шоколад. Да и модные тенденции, как видите, не обошли и меня, хе-хе. Демидов щелчком по собачке обозначил, указал на наличие молнии на его сюртуке. И, тем не менее, все это в общероссийском счете, мелочи. Всего-то и успеха, родиться в нужной семье и уметь немного под другим углом смотреть на привычные вещи, я пожал плечами. Впрочем, не скрою, моя деятельность позволила саккумулировать кое-какие средства, и вот, собственно, о вложении их во что-то более серьезное, чем свечной заводик, я и хотел с вами поговорить. Пассаж о свечном заводике Демидов, естественно, не понял, однако упоминание вложения денег заставило его нервно поерзать. Возможно, промышленник думал, что я приехал к нему, чтобы просить у него самого денег. Николай Никитич порой жертвовал на благотворительность действительно значительные суммы с 5 нулями, и такой поворот стал насколько неожиданным. О какой сфере идет речь? Очень аккуратно переспросил промышленник. Было видно, что работать с деньгами великого князя он желанием совершенно не горит. Закинутая нога на ногу, взятая со стола чашка, которой он подсознательно закрылся от меня, не надо быть гением чтения языка тела, чтобы это понять. Металлургия. Меня интересует производство железа. Хм. Демидов вздернул удивленно брови. Видится мне, что сейчас для этого дела не самое подходящее время. В связи с известными затруднениями во внешней торговле, особенно это касается Англии, мои заводы испытают определенные проблемы со сбытом даже прежних объемов металла. Сомневаюсь, что для новых производств будет просто найти место на рынке. У меня есть по этому поводу свои мысли, кивнул я, принимая подачу. Недавно в моей лаборатории был разработан метод нанесения цинкового покрытия на металл. Способ относительно дешевый, слой цинка наносится минимальный. Полточки или даже четверть точки толщины цинка позволяет сохранить лист металла от коррозии десятилетиями. С последним я, конечно, слегка приврал, но если на листе металла нет повреждений, то лет 15, он действительно может простоять. Любопытно, задумчиво пробормотал Демидов, тщательно дозируя внешние проявления своего интереса. Чем принципиально метод отличается от лужения оловом? Ценой, я пожал плечами. Ну и тем, что цинк, в паре с железом, как более активный металл, будет корродировать первым, а в паре железа-олова, наоборот. Для меня оказалось открытием, что ряд активности металлов, висящий в любом кабинете химии над доской, уже был открыт. Вольта постарался лет 20 назад. Спасибо ему, я бы без шпаргалки таких подробностей не вспомнил. Любопытно, любопытно, кивнул промышленник. И как вы собираетесь применять эту новацию на практике? Кровельное железо, спокойно ответил я, мы тут с Семеном Романовичем прикинули, Россия может переварить десятки тысяч пудов кровельного железа, а еще стволы ружей, судостроение, трубы, арматура и, конечно же, рельсы. Сотни, тысячи, даст бог, десятки тысяч километров рельсов, мысленно добавил я. Предположим, медленно, буквально выдавливая из себя каждое слово, ответил на это Демидов. У вас есть какой-то план, который можно, так сказать, потрогать руками? Что, где, когда, где взять рабочую силу, и сколько на это уйдет денег? Хм, настала очередь смутиться уже мне. К сожалению, моих компетенций для таких расчетов определенно не хватает, Однако на некоторые вопросы ответить я могу. Где? Приазовье. В тех краях есть доступные железные руды высокого качества и еще более доступный каменный уголь. Вы планируете обустроить печи на каменном угле? Позабыв всякое приличие, перебил меня Демидов. Было очевидно, что разговор его увлекает все больше и больше. Конечно, я кивнул. Во-первых, в тех краях просто нет лесов, дабы их на древесный уголь пережигать, а во-вторых, это будет просто дешевле, да и металлу получится качественнее. Легко давать такие прогнозы, когда знаешь, к чему придет вся мировая металлургия уже через несколько десятков лет. Впрочем, я был уверен, что подводных камней на этом пути окажется целая куча и придется набить еще не один десяток шишек, прежде чем получится отработать технологию. Рабочие руки, я, как вы возможно знаете, являюсь председателем комиссии по переселению и надо сказать, что достиг на этом поприще определенных успехов. В прошлом году мы переселили 600 семей, в этом уже почти 2000. Не без проблем, однако процесс налаживается. Так что и с прокормом рабочих в степи, и с непосредственно рабочими руками проблем не будет. 1892 семьи, вклинился любящий точность Воронцов. Интересно, а как же государев запрет на приписку крестьян к заводам, заинтересовался Демидов. У вас есть возможность его обойти, никаких крепостных, только свободные, я мотнул головой, заметив, как интерес промышленника мгновенно снизился в половину. Сложные механизмы несовместимы с рабством, не мне это вам рассказывать, Николай Никитич. 19 век, поверьте мне, покажет это всему миру, совершенно точно вам говорю, не думаю, что удастся получить конкурентную цену, если рабочим придется платить жалование. Причем, вероятно, учитывая скудость населения в тех краях, немалые, в голосе промышленника прозвучала уверенность опытного, умеющего считать деньги человека. Это дело, уж простите, Николай Павлович, провальное, сразу вам говорю. Нужно было выложить на стол козырь, который мог бы покрыть весь скепсис потомственного купца. И самое главное, что такой козырь у меня в рукаве был, вот только я не был уверен, что его стоит светить. А ладно, была не была. Двум смертям не бывать, а одной не миновать, мысленно плюнул я, а вслух сказал, а что, если у меня есть технология конвертации чугуна в деловую сталь, технология, рассчитанная на миллионы пудов ежегодно, это вам интересно? Глава 27. Подписать Демидовых на строительство металлургических заводов на юге России в итоге так и не удалось. Николай Никитич дельцом был прагматичным и начинать дело с абсолютно гадательными перспективами не пожелал. Впрочем, и отказывать брату государя полностью не стал также, тем более что кроме прорывных технологий, идей пока еще, по правде говоря, которым до технологий было достаточно далеко, я мог предложить добрых 300 000 рублей инвестиций и, конечно, административный ресурс. Без последнего в России вообще никакое дело начинать нельзя было. Так что заводчиком я все-таки стал. Пусть развитие будущих Донецкого и Криворожского промышленных районов пока и откладывалось. Зато по-настоящему крупный прорыв у нас произошел в электротехнике, где Петров после 2 лет опытов сумел наконец соорудить более-менее стабильно работающий генератор постоянного тока, который был прикручен впоследствии ко второй паровой машине Кулибина, что дало нам маленькую, но, что приятно, первую в мире, работающую электростанцию. Наличие стабильного источника электрического тока потянуло за собой и многое другое. Так у нас появился первый прототип электрического телеграфа, способный связать 2 объекта мгновенной связью. Устройство получилось максимально примитивным. По сути, это был такой себе дверной звонок, только масштабом побольше. Замыкаешь цепь тут, где-то там пищит звуковой индикатор, обратная связь осуществляется также. Вряд ли настоящий телеграф работал именно так, но ничего умнее я придумать не смог, поэтому для проведения первых экспериментов остановились на этом варианте. Недолго думая, я накидал вариант азбуки Морзе из точек и тире, после чего мы были готовы продемонстрировать свое изобретение. Для этого пришлось прокидывать провода, коими служили куски неизолированной медной проволоки воздушным способом из нашей лаборатории в политехнический класс столичного педагогического института. Именно туда 12 октября 1811 года мы пригласили императора вместе с военным министром и министром внутренних дел, тот отвечал за почту, а телеграф, как ни крути, к ней достаточно близок, для демонстрации изобретения. Итак, Ваше Величество, господа, рад приветствовать вас на нашей исторической демонстрации, Поздоровался я с собравшимися, одним глазом косясь в окно. Там на улице стояла совершенно стандартная осенняя питерская погода, разве что дождя не было. Именно этот фактор был определяющим. Провода-то были не изолированы и растянуты, они были на простейших временных деревянных опорах, по сути, таких себе швабрах. С началом дождя все это добро легко могло замкнуть ко всем чертям. Сегодня будет продемонстрирован новейший метод проводной электротехнической связи, позволяющий осуществлять общение между двумя собеседниками на значительном расстоянии, названными телеграф. «Значительным, это сколько?» – уточнил министр внутренних дел Козодовлев. Никак не мог перестать мысленно зазывать его Козодоевым, тем более что и во внешности у него было что-то мироновское. Присутствующие, подобно прилежным ученикам, сели за парты. Император с министрами в первом ряду, остальные выше по амфитеатру. Теоретически, расстояние не ограничено, я пожал плечами, можно хоть в Америку провод прокинуть и общаться свободно. А практически, это уже Александр задал вопрос, практически, скорее всего, вылезут какие-нибудь проблемы, как это всегда бывает. Пока мы испытывали только в пределах одного города, но особой разницы в качестве связи с увеличением расстояния не обнаружили. Хорошо, кивнул император, продолжайте. Надо сказать, что последние годы были для самодержца крайне сложными. Он на своей шкуре прочувствовал, что означает сопротивление двора, тем новациям, которым император придавал большое значение. Можно сказать, что Александр в эти годы оказался в шкуре Павла, но, если тот пер до конца с грацией носорога, что в итоге закончилось известным образом, сын его пытался маневрировать, проявляя куда большую гибкость во внутренней и внешней политике. Нами был разработан специальный алфавит, с помощью которого можно принимать и передавать сообщения. Сейчас мы сообщим коллегам в лаборатории о своей готовности, после чего они начнут передачу, и вы все увидите в подробностях. «Начинайте», я махнул оператору телеграфной установки, и тот, кивнув, подал условный длинный сигнал готовности. Несколько десятков секунд ничего не происходило, я было уже даже начал нервничать, когда приемное устройство вдруг ожило и начало выдавать последовательность точек и тире. Ее я, ну и еще несколько человек для подстраховки, тут же принялся записывать мелом на большой доске учебной аудитории. Зрители же, которым заранее был выдан отпечатанный на отдельных листках ключ, могли в реальном времени расшифровывать то, что передавали помощники на той стороне. Император и самодержец всероссийский Александр Павлович. Ну конечно, что еще могли они передать, зная, что брат присутствует на демонстрации, мысленно усмехнулся я, глядя на то, какое впечатление произвел данный опыт на присутствующих, а вслух прокомментировал, конечно применимо к связи внутри города. Телеграф является скорее игрушкой, чем действительно полезной вещью, однако давайте представим, что из столицы практически мгновенно можно будет связаться с любым населенным пунктом империи. Нужно узнать о делах в Москве, нет нужды посылать курьера, отдать приказания войскам, стоящим на Дунае, работа на 10 минут. Любой уголок империи станет доступным практически мгновенно. Ну во всяком случае в плане передачи сообщений, людей перемещать по проводам мы пока еще не научились. Что по стоимости? Задал главный вопрос Барклай, с коим мы находились в весьма приветливых отношениях, поскольку сошлись во взглядах на многие принципиальные вещи, в том числе и в необходимости заманивания Бонапарта вглубь страны, будь корсиканец таки решится напасть. Где-то в прошлой жизни я натыкался на фразу, что русский царь слаб в Польше, силен в Москве и непобедим в Тобольске. К счастью, это понимал не только я. Нашлись здравомыслящие люди и среди местных. Большая часть стоимости приходится на цену проводов, которые нужно протягивать между городами, озвучил я очевидную мысль. Это десятки тысяч пудов меди. На фоне этого все остальные траты видятся несущественными. А мы можем передать сообщение на ту сторону, поинтересовался брат. Конечно, можете сделать это хоть сами. Вот ключ, который требуется замыкать, вот таблица символов. Более-менее опытный телеграфист по нашим прикидкам сможет передавать 40-50 знаков в минуту, впрочем, тут главнейшее значение имеет вопрос практики. Пока высокие гости игрались с экспериментальным телеграфом, я аккуратно подцепил Барклая под локоть и отвел в сторону для приватной беседы. В недрах военного министерства как раз в эти дни решался вопрос о постановке моих ракет на вооружение и соответственно выделении надлежащего финансирования из казны. До этого я все опыты оплачивал из своего кармана, и, надо сказать, Они за прошедшие годы съели весьма солидную сумму в серебре. Михаил Богданович, вкратчиво начал я, поведайте мне, пожалуйста, как там дела с моими ракетами продвигаются. И вообще, как дела? Получив в руки второй вариант паровика, Кулибин сумел развернуться и сконструировал мне работающий на паровом приводе протяжный станок, на котором можно было относительно массово делать нарезы в стволах огнестрельного оружия. К сожалению, стволы меньше 6 линий, что было все еще слишком много, но гораздо лучше имевшихся 16-18 мм, нарезать пока не получалось, все же качество металлической части оставило желать лучшего. Естественно, у нас тут же появилась идея перевооружить как минимум часть линейных полков нарезными штуцерами, раз уж с появлением пулемени проблема скорострельности больше перед нами не стояла. По ракетам дано предварительное положительное заключение. Как военный министр пока ничего сказать не могу, однако неофициально могу предложить потихоньку готовить 5 сотен ваших 6-дюймовых ракет. На такое количество у военного ведомства деньги точно найдутся. Барклай огляделся, никто ли не подслушивает, и продолжил, что же касается перевооружения линейных частей на нарезное оружие, боюсь вас разочаровать, Николай Павлович, с одной стороны, дело это, конечно, нужное, но бюджетов у вас на штуцер нет, закончил я за военного министра. Михаил Богданович только развел руки в стороны. Именно так, возможно, через год или через два, даст бог супостатно нападет, дойдут у нас руки и до штуцеров. Сами-то в это верите, Михаил Богданович? Я скептически посмотрел на военного министра, который должен был знать лучше других, что французская военная машина уже запущена. Тот только покачал головой. Ладно, есть у меня для вас еще одна поделка, как раз по нашим невеликим деньгам, глядите. Я подошел к столу, открыл один из ящиков и достал оттуда небольшой, сантиметров 10 в высоту деревянный цилиндрик. Что это, Николай Павлович? Не понял Барклай. Противопехотная нажимная мина. Деревянный корпус, внутри немного пороха и капсюль. Закапываем такую малышку на дороге и ждем неприятеля. Француз наступает ногой на крышку, гвоздь бьет по капсюлю, тот детонирует, подрывает порох и вот этот кусочек свинца. Одновременно с рассказом я разобрал примитивную мину и продемонстрировал министру ее нехитрое содержимое. Калечит вражине ногу, а там либо он вычухается, либо отнимут полковые медикусы стопу, сражаться все равно в ближайшее время не сможет. Мина стоит копейки, можно хоть тысячами клепать, при отступлении закапывать прямо на дороге и смотреть, как вражеские солдаты боятся сделать каждый следующий шаг. Такой себе средневековый чеснок, только в новом, более технологичном и соответственно опасном исполнении. Вам не кажется, что это как-то... Барклай сделал неопределенное движение рукой в воздухе, слишком, а обычный чеснок не слишком. Михаил Богданович, не уподобляйтесь придворным чистоплюям. Врага, пришедшего к нам войной, нужно давить всеми силами. Если враг не сдается, его уничтожают, никаких слишком. Вот возьмите ящик с минами, тут их 2 десятка, испытайте, подумайте, только осторожно, чтобы самим пальцев не лишиться. И да, есть у меня еще одно к вам дело, хотя это не совсем к вам, скорее вопрос по ведомству Гурьева Дмитрия Алексеевича, но, что у тебя по ведомству моего министра финансов? Сзади неслышно подошел Александр, заставив меня вздрогнуть. Есть информация из Парижа, непроверенная и не слишком богатая, по правде говоря, на подробности, аккуратно подбирая слова, начал я, что перед вторжением в Россию Бонапарт готовит массовый вброс поддельных ассигнаций для подрыва устойчивости нашей финансовой системы. Неприятно отреагировал на новость Александр, откуда у меня такие сведения, он спрашивать не стал. Это действительно нужно с Дмитрием Алексеевичем разговаривать, возможно, удастся что-то придумать. Несмотря на все мои действия и на затянувшуюся на лишний год войну пятой коалиции к середине 2011 года, стало очевидно, что оттянуть вторжение Наполеона хоть бы на год вряд ли получится. Отношения между двумя странами стремительно ухудшались буквально день ото дня, и были на этот понижающийся тренд как объективные причины, так и субъективные. К объективным совершенно точно нужно было отнести экономику. Наполеона жутко раздражала наша внешняя торговля с нейтралами, читая с той же Англией, от которой мы отказаться просто не могли. Причем если в балтийских портах еще пытались соблюдать какие-то приличия, действительно принимая суда только под флагами нейтральных государств и арестовывая каждый год десятки нарушителей, слишком халатно подошедших к тому, чтобы выправить положенные бумаги, то на севере уже и приличиями никто не заморачивался, торговали чуть ли не в открытую. Кроме того, во весь рост стоял вопрос герцогства Варшавского как возможного ядра возрожденной Польши. Александр считал действия по возрождению польской независимости прямой угрозой границам Российской империи и при каждом удобном случае пытался выбить из Наполеона гарантии непревращения герцогства в полноценное государство. Французский император вроде бы и сам таких планов не имел, однако на эти заходы отвечал уклончиво, оставляя себе место для маневра. Были и другие причины предполагать, что отодвинуть войну не получится. Кроме неудачного сватовства к русским принцессам, без сомнения ударившего по самолюбию корсиканца, были и прочие неприятные инциденты. Так весной 1811 года были оккупированы северогерманские владения герцога Альденбургского, родственника и просто близкого семье Романовых человека. Особого практического смысла в этом не было, а попытка Наполеона объяснить свои действия недопущением контрабанды из Англии звучала крайне неубедительно, поэтому все выглядело как нанесение намеренного оскорбления лично Александру. В свою очередь русский император с распростертыми объятиями принимал всех беженцев от кровавого наполеоновского режима, демонстративно принимая таких людей на службу и осыпая их милостью. А в Твери, где жила не ставшая императрицей Франции Екатерина Павловна, практически в открытую формировался политический антинаполеоновский кружок, что тоже было известно буквально каждому в столице. Очевидно, что долго так продолжаться не могло, а все мои попытки повлиять на Александра, чтобы он не лез в бутылку и постарался по возможности смягчить ситуацию, натыкались на глухую стену. Ко внешней политике меня все так же практически не подпускали. Справедливости ради стоит сказать, что среди столичных жителей, принадлежащих к высшему свету, наверное, только я был откровенным голубем, считавшим, что война в любом случае не принесет нам ничего хорошего. Все остальные были настроены куда более решительно и усиленно обрабатывали в соответствующем ключе императора. О том, что война с Россией на будущий год – дело решенное, стало известно осенью 1811 года. Сразу по нескольким каналам, в том числе и от моего личного агента толстого американца, пришли сообщения о начале подготовки французской армии к кампании против России, запланированной на следующий год. Федор Иванович вообще неплохо развернулся в Париже, собрав вокруг себя целый кружок из недовольных российской властью и вроде бы сумев даже подсесть на самообеспечение, прососаться к бюджету Французской империи. После этого он стал налаживать переписку с кое-какими российскими дворянами, прощупывая их на предмет лояльности действующей власти, после чего отчеты с полученной информацией отправлял мне. Ну а я пока что их придерживал, аккуратно подшивая в папочку с компроматом. Настанет день, когда этими бумагами можно будет воспользоваться с максимальной выгодой. Из других интересных событий в Швеции наконец определились с наследником престарелого короля Карла XIII, им стал его незаконнорожденный сын Густав, достаточно известный в стране военный и дипломат. В Испании все было как у Ремарка без перемен. В США к власти пришли ястребы и начали готовиться к войне за освобождение Канады, а Южная Америка вовсю полыхала в попытке отделиться от метрополии. В мире было неспокойно. Эпилог. Утром я проснулся, неохотно вылез из-под одела, нашарил ногами тапочки и по привычке подошел к окну. На улице все было белым-бело. Ночью выпал снег, скрыв под собой грязь, мусор и прочее не слишком приятное глазу. 1 января 1812 года. Я в этом мире уже 15 с половиной лет, в июле будет 16. Александр обещал мне на совершеннолетние отдать Михайловский замок, там уже даже потихоньку начались ремонтные работы. Со времени смерти Павла он стоял, по сути, заброшенный. Приход Нового года заставил мысленно подвести предварительную черту под всем, что было сделано в новой, неожиданно свалившейся на меня второй жизни. Много ли я успел сделать за это время? Не так чтобы очень. Наверное, сделать можно было бы гораздо больше. Вот только позиция несовершеннолетнего ребенка, пусть даже великого князя, не слишком располагает к масштабным преобразованиям. И так уже то, что войны с Турцией и Персией закончились гораздо раньше, сэкономило нам миллионы рублей и тысячи солдатских жизней, а длившаяся на год дольше война в Европе уменьшила количество потенциальных захватчиков, вторжение которых мы ожидали уже летом, суммарно 1000 на 100, ну или хотя бы снизило их качество. Набрать новых рекрутов дело-то не хитрое, но опытных бойцов полноценно они заменить все равно не смогут. На улице по пушистому еще не слежавшемуся снегу брели куда-то работяги, иногда проезжали запряженные лошадьми сани. Несмотря на дату, впрочем, Новый год тут праздником не считался, в отличие от Рождества, люди сновали под окнами зимнего вполне активно. Многое было сделано, открыто, изобретено, еще больше осталось только в задумках. Та же реформа орфографии, которую мне, несмотря на несколько попыток протолкнуть, так и не удалось. Пришлось учить правила употребления двух букв «Я» и двух букв «И», ничего не поделаешь. Опять же, переход на григорианский календарь было бы разумно провести сейчас и не ждать прихода большевиков. А вообще, какую сферу жизни ни возьми, везде нужно было срочно что-то делать, реформировать, внедрять новшества и так далее. Благо, пока еще Российская империя от остальной Европы не отстает, ну или отстает незначительно, поэтому не нужно бежать впереди паровоза, достаточно бежать наравне с ним. Кстати, паровозы тоже пора потихоньку начинать изобретать. Неожиданно решился половой вопрос, вернее, была снята его острота. В рабочем угаре я не сразу заметил, что среди моей прислуги, где раньше были только мужчины и женщины почтенного возраста, неожиданно появилась пара молодых и вполне симпатичных девушек, не стесняющихся вести себя чуть более свободно, чем это позволялось правилами приличия. По меркам 21 века их бы назвали чопорными занудами, а тут все видятся несколько иначе. Как говорится, слово за слово, и оказалась одна из них в моей постели. Что сказать, разницы между женщинами 21 века и 19 почти нет, разве что волос в разных местах побольше. Ну и в общем, мне потом Воронцов признался, что это он устроил, чтобы какого-либо непотребства не допустить. Секс же с прислугой тут непотребством не считался, тем более что девушки были вольнонаемными и даже замужними, несмотря на невеликие свои годы. Это великий князь тут в 16 становится совершеннолетним, обычная крестьянская женщина к этому времени уже может 3 детей иметь, или 4. В целом, кажется, у меня получилось неплохо обустроиться и заложить более-менее крепкий фундамент для дальнейшего прогрессорства. Впрочем, не этот вопрос стоял под номером 1 на повестке дня. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, сожженная пожаром, французу отдана, именно эти строчки выученного в школе стихотворения, можно сказать, были эпиграфом, открывающим новый 1812 года. Постараться не дать Бонапарту сжечь Москву и при этом сделать так, чтобы это не отразилось негативно на общем исходе кампании, вот цель на ближайшие 12 месяцев. Все остальное вторично. Интересно, что напишет Лермонтов, если удастся отстоять Москву. Я задернул шторы, от окна тянуло холодом, и пошел в стойке с одеждой, где меня уже ждал подготовленный слугами костюм на сегодня. Сколько вообще сейчас Михаилу Юрьевичу? Он вроде младше Пушкина лет на 10 был, то есть пока еще только учится читать и писать. Ну ничего, мы ему какой-нибудь другой повод для написания поэмы придумаем. В конце концов, сожжение Парижа будет ничем не хуже, чем сожжение Москвы.